Глава 11. Через час после того, как наша сводная группа разгромила отряд противника, капитан Агликана разделил нас на две части. Три штурмовые роты и кавалерия облачились в трофейные одежды, и под видом местных воинов нам предстояло захватить Дервагат, а линейная пехота и обоз должны были подтянуться следом. Нормально, план Агликана был неплох. Вот только с магами пришлось поспорить. Чародеи ни в какую не желали натягивать на свои изнеженные тела, кишащие насекомыми, блохами и вшами, наряды местных вояк. Но капитан их убедил. Он схватился за меч, набычился и навис над магами, а затем прохрипел: «У меня есть приказ, господа, и я его выполню. У вас тоже имеется приказ подчиняться мне и выполнять мои указания. И если вы не подчинитесь, пеняйте на себя. Я расценю это как диверсию и прикажу воинам вас арестовать. Итак, выбирайте. Либо вы со мной, либо против меня». Маги переглянулись, а затем покосились на братьев Виниоров, вставших у них за спинами. После чего они согласно кивнули, и один из них, Антей Цавьер, сказал: «Мы подчиняемся капитану Агликана, но о вашем поведении и угрозах мы доложим нашему начальству». Главного чародея в 8-м легионе, архимага Антона Нобле, руководившего всеми военными магами, капитан не боялся, по крайней мере сейчас, а потому усмехнулся и ответил: «Это ваше право, господа, но жаловаться будете потом. А пока поторопитесь и смените свои наряды». С недовольными минами на лицах чародеи взяли предложенную им одежду и удалились за повозки с осадными припасами, а капитан приказал построить штурмовые роты. Приказ был выполнен быстро. Я замер на правом фланге 4-го взвода. За дорогой холм, покрытый телами вражеских воинов, мы пленных не брали, только нескольких благородных рыцарей оставили в живых. И среди них самым знатным оказался тот, которого взял я. Кстати, личность в пограничье известная. Самозванец барон Рожер Бомбегас по кличке Кровавый Пес. Дворянской крови в нем капля на ведро. В прошлом наемник, был удачлив, разбогател и поселился в окрестных землях. За 3 года сколотил сильную банду и совместно с убийцами из вольных отрядов и вампирами несколько раз перебирался на Марийский берег Ромайна и нападал на наши пограничные заставы. Но самым громким его деянием было уничтожение Марийской деревушки, после которого, бросив своих воинов, он сумел скрыться. В общем, ублюдок редкостный. Из-за него я должен был получить неплохую награду. Мой взгляд скользнул дальше. Линейные пехотинцы рыли могилы для наших воинов. И вроде бы потери у нас небольшие, всего 11 убитых, и втрое больше раненых, которые благодаря целителям вскоре вернутся в строй. Однако это наши товарищи, и при виде мертвых воинов на меня накатывала тоска. Павших не жаль, нет, они погибли за правое дело в бою. Это почетно. И воины ушли достойно. Просто невольно я представлял себе, что на их месте мог оказаться я. Корнет Атар Ругавир. И в этот момент разум нашептывал: «Будь осторожнее и не рискуй понапрасну». Ай! Мои размышления были прерваны укусом насекомого под мышкой, и я невольно дернулся. «Что случилось, господин Корнет?» Агликана посмотрел на меня. «Блоха, господин капитан», — отозвался я и добавил. «Проклятые дикари совсем за собой не следили и про стирку, наверное, ничего не знали». Капитан промолчал, усмехнулся и почесал живот. Наверняка насекомые и его достали. А затем, когда появились маги, уже взгромоздившиеся на мулов, он запрыгнул в седло, приподнялся на стременах и взмахнул рукой в направлении Дервагата. «Марш!» Командиры других рот и взводные развернули подразделение на дорогу, и мы начали движение. Впереди конница, изображавшая из себя рыцарей, капитан и мало что соображающий барон Бомбегас с личным штандартом в руке, а штурмовики за ними. К вражеской крепости подошли через 3 часа. Крутой холм, а на нем Дервагат. Стены мощные и крепкие, донжоны солидные. Дорога только одна, а позади река — приток Ромайна. Примерно так я себе все и представлял, кроме одного. В Дервагат, опередив нас, входили наемники, человек 300, не меньше. Это был один из вольных отрядов, а бойцы там лихие и профессиональные, не хуже марийских воинов. И в каждой такой банде есть чародей, либо прикормленная нежить с нечистью. Поговаривали, что в некоторых отрядах вампиры службу тянут как разведчики и диверсанты, а еще есть болотные гориды, 4-рукие болотные уроды, превосходные стрелки из лука. И сталкиваться с ними не хотелось. Однако отступать было поздно. Нас уже заметили, и Агликана, не оборачиваясь, прокричал. «Врагов гораздо больше, чем мы думали! Но это не беда! Чем больше их перебьем, тем больше нам славы и чести! И тем солиднее будет награда от его царского величества!» В первую очередь эти слова были адресованы офицерам, и мы его услышали. «Значит, поворачивать не станем!» Так решил командир, и крепость все равно придется брать теми силами, какие у нас есть. К этому моменту ротный строй давно рассыпался, и мы его не равняли, а даже наоборот делали из подразделений толпу. Каждый взвод шел по дороге неорганизованной кучкой, как ополченцы. И кто бы за нами ни наблюдал, он видел войско барона Дербегаса. Штандарт, синяя тряпка с красным кривым мечом и белой розой, колышется на ветру. Сам барон присутствует, он во главе и пару раз взмахнул рукой. Рыцари, оруженосцы и ополчения — все это есть. Следовательно, к крепости подходили не враги, а свои. И когда штурмовики поднялись на возвышенность и подошли к воротам, они открылись, и никто не пытался разобраться, кто мы такие. Войско барона ждали, и оно пришло. Наша рота оказалась внутри большого крепостного двора первой. Мы вошли сразу за кавалеристами и чародеями и остановились. Вокруг нас неторопливо шла размеренная и спокойная жизнь крепости. В углу двора стояло множество повозок с разгружаемыми рабами припасами. Конюхи распрягли лошадей и вели их в конюшню. Наемники медленно разбредались и направлялись в казармы. С кухни тянуло ароматом наваристого мясного бульона, куда-то спешили слуги местного коменданта, барона Ромая Панвербока, по кличке Лысый Пень. А сам комендант, пожилой и неопрятный мужик с блестящей лысиной и огромным пивным животом, вместе с несколькими офицерами-наемниками и парой охранников, стоял на внутренней стене, откуда окликал Бомбегаса. «Рожер, мой друг! Как я рад, что ты подошел! Теперь-то мы точно удержим крепость и докажем этим марийским засранцам, что не стоило им к нам соваться! Поднимайся к нам! У нас вино и девочки! Все, что ты любишь! А ночью Закария появится, и совсем весело станет!» Бомбегас только глупо хлопал глазами и никак не мог понять, где он и что с ним происходит. И пока противник не разобрался, что мы не те, за кого себя выдаем, Агликана вскинул меч и выкрикнул: «Атака! Бей, Мария!» Команда прозвучала, и начался бой, за стрельщиками которого выступили маги. Без долгих раздумий Антей Царьер влепил в коменданта и его гостей мощный огнешар, который взорвался, обвалил кусок стены и уничтожил всех, кто попал под удар. Жуткое зрелище. Ошметки прожаренного мяса раскидало поверх обломков, и вражеским командирам не помогли даже защитные амулеты, наверняка имевшиеся у них в избытке. А второй наш чародей Лукас Эстербато, занялся воротами. Он направил на гарнизонных вояк бурое кислотное облако, и они, теряя сознание, попадали на земь. А затем чародей бросил молнию, вонзившуюся в запорный механизм, оплавившую металл и заклинившую его. Теперь даже если наша миссия потерпит неудачу, ворота все равно будут открыты, и мы сможем отступить, а затем повторить попытку вместе с линейными пехотинцами. Впрочем, действия магов я отметил краем глаза. Отвлекаться на это было нельзя. Следовало захватывать крепость, и главные объекты были распределены заранее. Наша рота блокирует казармы и по возможности давит сопротивление. Еще одна захватывает внутренний донжон, ключевую позицию, а третья берет на себя очистку стен и внешних оборонительных башен с катапультами, откуда могли обстрелять наше подкрепление. «Воины, за мной!» Скидывая с плеч грязный и вонючий плащ, снятый с вражеского вояки, я выхватил Скьевону и увлек за собой взвод. С диким ревом солдаты кинулись на врагов, большинство из которых были растеряны и не понимали, что происходит. А мы этим воспользовались и убивали их без сомнений и колебаний. На пути возник наемник, пожилой дядька с роскошными вислыми усами в добротном кожаном доспехе. «Что?» — он не договорил. Мой клинок рассек ему горло, и я прыгнул на следующего противника. Молодой слуга в линялой синей рубахе, тянувший из ножен длинный кинжал, его я ударил ногой в грудь, и он кубарем покатился по брусчатке, остановился у стены, и парня мимоходом добил сержант Юссир. Следующий, конюх-здоровяк, поднял оглоблю и начал ею раскручивать. А я пригнулся. Тяжелая дубина просвистела над головой, и я скользнул в сторону отчаянного противника, а затем достал его выпадом в грудь. Дальше. Взвод свернул за угол, и перед казармами мы столкнулись с первым серьезным сопротивлением. Не меньше дюжины наемников, выставив щиты и короткие копья, напоминавшие дротики, преградили нам путь. И здесь я вновь применил магию. Нельзя ее без должной подготовки и обучения часто использовать. Пару-тройку заклятий в день, а потом необходим отдых. Но иначе было никак. Воины не успевали за мной, и я обрушил на противника удушающее облако. Слабенько, конечно, но на большее сил не хватало. Я не рисковал использовать огонь или силовую плеть, а облако сработало. Оно накрыло вражеских воинов и стало быстро рассеиваться. Надолго его не хватило, а наемники, чихая и отхаркиваясь, сами разрушили монолитность строя, и подоспевшие штурмовики моего взвода налетели на них, словно ястребы на цыплят. Несколько быстрых шагов вперед, и оказался среди врагов. И в нос ударил запах прелого сена, остатки заклятия. Но я не обращал на это внимания и продолжал сражаться. Выпад и острие Скьевоны вонзилось в глаз противника. Замах от плеча, и клинок, разрубив войлочную шапку, рассек череп. А затем на краткий миг мой взвод оказался не у дел, и я, подобрав щит наемника, смог оглядеться. Позади, во дворе крепости, идет резня. На стенах тоже рубка. Справа взвод Ари, опередивший нас и бьющийся за вход в казарму длинное продолговатое здание из камня. Ему на помощь спешит Гуннар. Где взвод Рунольва и маги, непонятно. Все пределы и приказов нет. Однако что делать дальше, вопроса не возникало. Прямо перед нами еще одна казарма, а возле нее небольшой плац. И на него выбегали воины, судя по всему, дружинники сгоревшего в магическом пламени и разорванного на куски барона Панвербока. Кто-то смог их организовать, и они готовились ударить во фланг второму взводу, а нам предстояло их остановить. «Стрелки! Не спать!» — надрывая горло, выкрикнул я и клинком указал на дружинников. «Бей!» — щелкнули арбалеты и болты. Всего несколько штук устремились к цели. Не самый удачный залп. Стрелки свалили только двоих. Но это была лишь разминка, поскольку затем на дружинников обрушился мой взвод. «Строй! Сомкнуть щиты!» Солдаты выполнили команду четко и рванулись на противника. «Удар!» Мы столкнулись с грохотом и шумом, щит в щит, лицо в лицо, мечи против мечей. И победить должен был тот, кто сильнее и лучше организован. «Жми!» — отдал я команду и принял на щит чужое тело. «Жми! Не отступай!» «Счет!» — вклинился голос сержанта Юссира. «Раз!» — выкрикнули штурмовики и дружно налегли на щиты. «Два!» — общий толчок. «Три!» «Еще один!» «Четыре!» — шаг на противника, не выдержавшего давления и прогнувшегося. «Ломай!» — мой клинок, скользнув в узкую щель, рассек бедро открывшегося противника. Дружинник отшатнулся назад и задел кого-то из своих товарищей. Именно этого я и добивался. Вражеский строй рассыпался, а значит, победа уже наша. Штурмовики надавили на противника сильнее и замелькали наши клинки. Мы выполняли свою кровавую работу на совесть, и вход в казарму был запечатан. Быстро и четко, пока остальные вражеские вояки не опомнились. Мы забросали вход бочками и трупами убитых, и всех, кто пытался вылезти, встречали арбалетными болтами и копьями. То же самое Ари и Гуннар сделали возле соседней казармы, и было слышно, как внутри готовятся к последнему бою враги. Выход из помещения только один, а окна узкие, не вылезешь. Правда, имелись проходы в основной донжон, но там уже хозяйничали штурмовики из другой роты, которые тоже не сплоховали. На время крепость затихла, и пришла благословенная тишина. Недобитки оказались в ловушке и пытались нас обстреливать. Однако выходило у них это плохо, и потери у нас были небольшие. А затем появился Рунольф, взявший конюшню, где оказалось много наемников и ополченцев. Немногим позже подошли подкрепления, линейные пехотинцы с обозом, и нам принесли зажигательные смеси. Ну а потом вместе с изможденными магами, едва стоявшими на ногах от усталости, пришел капитан Агликана и начал переговоры. Сначала он предложил сдаться дружинникам. «Эй! В казарме!» Ротный позвал недобитков. Небольшая пауза, шевеление. Скрип тетивы. Звук хлесткой затрещины. И только после этого ответ. «Да, слышим тебя! Ваш барон мертв, а я капитан Агликана, командир отряда, захватившего Дервагад. С кем говорю?» «Полусотник Дамир Игро». «Слышь, полусотник, сдавайтесь!» «А смысл? Жить будете? Рабами?» «Да». «Нет, нам это не подходит. Будем биться». «Не получится битвы, Дамир. Думаешь, мы с вами на мечах рубиться станем?» «Нет. Сейчас внутрь огнесмесь метнем, и конец вам. Сгорите. Так что сдайся, а там как получится. Военное счастье, оно переменчиво. Глядишь, еще обменяем тебя на своих воинов. А может, договоримся? А ты можешь что-то дать? Могу. К нам подкрепление подойдет ночью. Вампир из старых зовут Закария, а с ним стая. Они по реке идти будут, а затем по подземному ходу. У нас для них апартаменты готовы». Агликана посмотрел на магов, Царьер кивнул, и капитан продолжил переговоры. «Да, слышал о таком вампире. Ну и что? Вампир будет ждать сигнала, а он известен немногим». «И что ты хочешь за секрет?» «Отпусти нас». «А сколько вас осталось?» «Именно дружинников полтора десятка, а так нас в казарме полсотни». «Идет. Дай клятву». «Слово офицера, что отпущу вас, но только после того, как возьмем вампира. Этого тебе хватит?» Заминка и ответ. «Принимается». В казарме раздался звон стали и вскрики. Там шел бой, но вскоре он затих. И капитан спросил: «Игро, что у вас?» «Были несогласные, мы их утихомирили». «Ладно, выходите». Раскидывая тела убитых и бочки, под прицелом стрелков, дружинники и оказавшиеся вместе с ними воины из других крепостных отрядов покинули казарму и вышли на плац. Здесь их разоружили и под конвоем линейных пехотинцев отправили в темницу. Причем полусотника, бывалого вояку с приметным косым шрамом на лбу, отделили от остальных, и его увели наши маги. После этого Агликана подошел к казарме наемников. Внутри было 150 вольных бойцов, и они собирались драться до конца, каким бы он ни был. Поэтому на предложение капитана сложить оружие наемники ответили нецензурной бранью, вспомнили его матушку и всю родню, а затем обозвали любимца дам Агликана гомиком, и капитан приказал их сжечь. Штурмовики из второго взвода действовали не колеблясь. Прижимаясь к стенам, они подкрадывались к бойницам, поджигали фитили и кидали внутрь стеклянные бутылки. А дальше просто. Жадная огненная смесь пожирала все, чего касалось, и спасения от нее не было. Пожар разгорался быстро. Пламя стало вырываться наружу, и наемники закричали. Кто-то ругался, кто-то молился богам. Самые отчаянные пытались выбраться через вход, а иные пробовали пробить потолок и выскочить на крышу. Но все было зря. Проклятия оставались всего лишь словами. Боги на помощь не спешили. Смельчаки погибали, а потолок был крепким и выдержал. Вскоре казарма запылала по-настоящему, и через несколько минут крики гибнущих людей стихли. Дым забил наемникам легкие, и многие задохнулись еще до того, как к ним подобрался огонь. Честно говоря, я поступил бы иначе. Можно было обложить казарму хворостом и выкурить наемников, так проще. Но Агликан решил по-другому. Возможно, хотел опробовать огнесмеси в реальном бою. И это его право. Удостоверившись, что опасности от вольных бойцов больше нет, капитан погнал штурмовиков на крепостной двор, а мой взвод отправил в подземелье. Для нас еще ничего не закончилось. Ночью подойдет стая кровососов, а это противник серьезный, особенно под руководством опытного вожака.